Матери. Эстер еще не успела спуститься вниз, когда Роза заглянула в дом через заднюю дверь. «Эй, Эстер, ты готова?» Роза жила с мужем-пенсионером Сесилом в дальнем из двух коттеджей, стоящих на дороге, которая вела к жилищу Эстер, крытому соломой, фермерскому дому, собственным мощеным двором. Мастили двор не простым булыжником, как улицы, а брусчаткой, и вытянутые узкие прямоугольники образовали мозаику, за несколько веков отполированную ногами людей и копытами скота почти до идеальной гладкости. Брусчаткой был вымощен темный коридор за прочной, дубовой, обитой гвоздями дверью, где располагались кухня и подсобное помещение. При старой леди Бромхед брусчатка и там служила полом, но после того, как 90-летняя дама сломала бедро и переехала в дом престарелых, жильцы, не имевшие слуг, убедили ее сына постелить там линолеум. Дубовая дверь была задней, ею пользовались все, кроме случайно забредших сюда людей. Выкрашенная желтой краской передняя дверь, по бокам которой росли два остроконечных куста самшита, выходила на поле размером в акр, заросшее колючей крапивой, позади которой в серое небо взмывала церковь над зубцами окружавших ее надгробий. Главные ворота фермы открывались как раз у угла кладбища. Эстер натянула красный тюрбан на уши и расправила фалды кашемирового пальто так, чтобы случайный прохожий увидел в ней высокую, статную, чуть полноватую женщину, а не беременную на восьмом месяце. Соседка вошла в дом без звонка. Эстер так и видела, как Роза, любопытная жадная Роза, производит осмотр голых досок коридора и пялится на разбросанные в комнате кухни детские игрушки. Эстер никак не могла привыкнуть к бесцеремонному, без звонка, вторжению в дом посторонних. Так поступал почтальон, потом булочник, еще посыльный бакалейщика, и вот теперь Роза. Но она-то жила в Лондоне и должна была знать правила приличия. Однажды, когда Эстер громко, не выбирая выражений, переругивалась за завтраком с Томом, задняя дверь распахнулась, и на брусчатку коридора посыпались письма и журналы. «Утренняя почта!» — послышался затихающий крик удалявшегося почтальона. «Словно подглядывают», — подумала Эстер. После этого случая она некоторое время закрывала дверь на засов, но потом ее стал раздражать настойчивый стук в дверь торговцев, не понимавших, почему дверь днем заперта, а потом звонивших и ждущих, когда хозяйка спустится и с шумом отодвинет засов. Тогда она перестала запирать дверь, стараясь пореже спорить с мужем или хотя бы делать это не так громко. Когда Эстер спустилась, Роза ждала ее у дверей, нарядно одетая в полосатое твидовое пальто и атласную шляпку цвета лаванды. Рядом с ней стояла белокурая женщина с худым лицом, ярко-синими веками и полным отсутствием бровей. Это была миссис Нолан, жена владельца паба «Белый олень». По словам Розы, миссис Нолан никогда не бывала на собраниях Союза матерей, у нее не было компаньонки, и потому Роза пригласила ее присоединиться к ним. «Можешь подождать еще минутку, Роза? Я только скажу Тому, что ненадолго отлучусь». Эстер повернулась и бодро зашагала по брусчатке на задний дворик, почти физически ощущая, как Роза оценивает ее шляпу, перчатки и лакированные туфли на каблуках. Том сажал ягоды на свежевскопанной грядке за пустой конюшней. Дочка сидела на куче краснозема и складывала его сломанной ложкой себе на колени. Легкое раздражение Эстер, вызванное тем, что Том не побрился и позволяет дочери копаться в грязи, улеглось при виде того, как эти двое хорошо ладят друг с другом. «Том», — она машинально дотронулась белой перчаткой до грязных от земли ворот, — «я ухожу. Если задержусь, сваришь малышке яйцо?» Том выпрямился и прокричал в ответ что-то обнадеживающее, но слова потерялись в плотном ноябрьском воздухе. Дочка тоже повернулась на голос Эстер. Рот у нее был черный, словно она ела землю. Эстер поспешила улизнуть еще до того, как малышка поднялась и заковыляла за ней. Роза и миссис Нолан уже ждали ее во дворе. Эстер пропустила женщин через двухметровый, похожий на чистокол забор, и задвинула за ними засов. Роза выставила вперед оба локтя, Эстер и миссис Нолан взяли ее под руки, каждая со своей стороны, и все трое пошли, слегка покачиваясь в своих лучших туфлях, по каменной брусчатке мимо коттеджа Розы, коттеджа слепого старика и его сестры, старой девы, пока не вышли на дорогу. «Сегодня собрание проходит в церкви». Роза засунула за щеку мятный леденец и протянула пакетик из фольги остальным. Но Эстер и миссис Нолан вежливо отказались. «Хотя мы не всегда встречаемся в церкви, только когда к нам присоединяются новые члены». Миссис Нолан возвела блеклые глаза к небу, то ли от волнения, то ли из почтения к церкви. Эстер этого так и не поняла. «Вы тоже недавно здесь живете?» — спросила она миссис Нолан, слегка подавшись вперед, чтобы не разговаривать через Розу. Миссис Нолан издала короткий невеселый смешок. «Нет, я уж 6 лет здесь живу». «Тогда вы, наверное, всех знаете». «По сути, никого», — произнесла нараспев миссис Нолан, и в сердце Эстер, словно стайка зябнущих птиц, затрепетали дурные предчувствия. «Если уж миссис Нолан, англичанка по виду и акценту, и к тому же жена владельца паба, чувствует себя чужой после 6 лет жизни в Девоне, то разве что-то светит американке Эстер? Как ей прижиться в этом закрытом обществе?» Три женщины продолжили путь рука об руку вдоль высокой живой изгороди из астралиста, огораживающей акр Эстер. Миновали передние ворота и красную глинобитную стену кладбища. Плоские, изъеденные лишайником надгробия, кренились к их головам. Дорога, глубоко протоптанная задолго до того, как придумали мостовые, извивалась подобно высохшему руслу реки между наклонными берегами. Эстер видела, как за витриной мясника с выставленными в ней свиными окороками и коробками с салом и дальше по улице, мимо полицейского участка и общественных туалетов, другие женщины поодиночке и группами стекались к церковным воротам. В мешковатых шерстяных пальто и тускло-коричневых шляпах все они, без исключения, казались старыми и некрасивыми. Когда Эстер и миссис Нолан задержались у ворот, пропуская вперед Розу, к ним, улыбаясь и кивая, подошла очень некрасивая женщина. Эстер узнала ее. На празднике урожая она продала ей огромную брюкву за 1 шиллинг 6 пенсов. Брюква выпирала из корзины, занимая ее полностью, как некий сказочный овощ. Но когда Эстер ее разрезала, оказалась внутри губчатой и жесткой, как пробка. После 2 минут пребывания в скороварке она превратилась в бледно-оранжевое месиво, одно из стенки скороварки почернели от скользкой, дурно пахнущей жидкости. «Нужно было просто сварить ее в кастрюле», — думала теперь Эстер, следуя за Розой и миссис Нолан к церковным дверям вдоль обрезанных лип. Внутри церковь оказалась очень светлой. Только потом Эстер сообразила, что раньше бывала в храме только на вечерней службе. Задние скамьи уже были заполнены женщинами. Шурша юбками, они рассаживались, преклоняли колени и слали во все стороны доброжелательные улыбки. Роза подвела Эстер и миссис Нолан к пустой скамье у середины прохода, пропустила вперед миссис Нолан, затем прошла сама, ведя за собой Эстер. Преклонила колени одна Роза. Эстер просто опустила голову и закрыла глаза, но голова ее оставалась пустой, и она почувствовала себя лицемеркой. Открыв глаза, она огляделась. Только на миссис Нолан здесь не было шляпы. Эстер поймала ее взгляд, и женщина вздернула брови, или, скорее, кожу, где должны были быть брови. Подавшись вперед, она доверительно сообщила: «Я не часто сюда хожу». Эстер, понимающе кивнула и шепнула одними губами: «И я тоже». Но это было не совсем так. Через месяц после приезда в город она стала посещать все без исключения вечерние службы. Пропущенный месяц дался ей нелегко. По воскресеньям дважды в день, утром и вечером, мелодичный перезвон колоколов разносился по окрестностям. Этот звон словно испытывал ее. Он вторгался в воздух и сотрясал его собачьим рвеньем. Звон заставлял Эстер чувствовать себя отверженной, лишенной возможности участвовать в каком-то прекрасном местном празднике. Через несколько дней, проведенных в новом доме, Том пригласил Эстер спуститься к пришедшему к ним гостю. В гостиной среди коробок с неразобранными книгами сидел местный священник. Плюгавый седой человечек с оттопыренными ушами, ирландским акцентом и профессиональной всепрощающей улыбкой на лице рассказывал о своей жизни в Кении, где он познакомился с Джомо Кениатой, о живущих в Австралии детях и жене-англичанке. Примечание. Джомо Кениата, 1891-1978. Кенийский общественный и государственный деятель, президент Кении в 1964-1978 годах. Конец примечания. Эстер все время ждала, когда он спросит, ходят ли они в церковь. Но священник не затрагивал эту тему. Он покачал на коленях ребенка и вскоре ушел. Эстер в окно видела, как маленькая фигурка в черном одеянии движется по тропинке к передним воротам. А еще через месяц Эстер, вконец растревоженная колокольным звоном, написала под горячую руку священнику письмо. Ей хотелось бы посещать вечерние службы. Не посвятит ли он ее в ритуалы, установленные в их церкви? Эстер взволнованно ждала ответа. Каждый день она накрывала стол к послеобеденному чаю, за который они с Томом садились только когда становилось ясно, что никто не придет. На третий день, сметывая на живую нитку желтую фланелевую рубашку для малышки, она глянула в окно, выходящее на передние ворота, и увидела невысокую плотную фигурку в черном, медленно прокладывающую себе путь сквозь крапиву. Эстер с опаской приветствовала священника. Она сразу призналась, что воспитана в унитарианстве, на что священник с улыбкой ответил, что поскольку она христианка, ей будут рады в любой церкви. Эстер еле сдержалась, чтобы не назваться атеисткой и не покончить со всем разом. Раскрывая молитвенник, который принес священник, Эстер чувствовала, как черты ее лица принимают болезненно лживое выражение. Однако внимательно прослушала весь порядок службы. Явление Святого Духа и слово «воскрешение из мертвых» вызвали у нее неловкое чувство собственной двуличности. Однако, когда она призналась, что ей трудно поверить в воскрешение плоти, сказать, что и духа, она не осмелилась. Священник совершенно не был шокирован. Он только спросил, верит ли она в силу молитвы. «О, да, да, верю», — услышала Эстер собственные слова, пораженные тем, что на ее глазах так кстати выступили слезы, которые на самом деле означали «как бы я хотела верить». Позже ей пришло в голову, что слезы могли быть вызваны осознанием непреодолимой пропасти между ее неверием и красотой истинной веры. У нее не хватило мужества рассказать священнику, что 10 лет назад она пережила трудный период, изучая в колледже сравнительное религиоведение, к концу которого пожалела, что не родилась иудейкой. Священник сказал, что его жена могла бы встретиться с Эстер перед ближайшей вечерней службой и быть рядом с ней, чтобы она не ощущала себя чужой. Потом ему пришло в голову, что, возможно, Эстер захотела бы пойти в церковь с соседями, Розой и Сесилом, не пропускавшими ни одной службы. О блюде с пирожными и горячим чаем, ждавшими на кухне, Эстер вспомнила только в тот момент, когда священник, захватив два молитвенника, стал надевать шляпу. Но было уже слишком поздно. «Это непростая забывчивость», — подумала Эстер, глядя, как священник степенно шествует сквозь заросли крапивы и убрала блюдо с пирожными. Церковь стала заполняться быстрее. Жена священника, нескладная угловатая женщина с длинным добрым лицом, покинула первый ряд и на цыпочках прошла в глубину церкви, раздавая экземпляры молитвенника Союза матерей. Эстер почувствовала, как в ее чреве взыграл ребенок, и умиротворенно подумала: «Я мать. Мое место здесь». Первозданный холод церковного пола уже начал охватывать ее ступни, когда все вокруг зашевелилось, потом смолкло. По проходу медленной важной походкой шел священник. Орган словно набрал в легкие воздуха. Прихожане запели вступительный гимн. Органист, похоже, был новичком. Каждые несколько тактов заканчивались диссонансом. Женские голоса то поднимались, то опускались, еле успевая за ускользающей мелодией. Прихожане становились на колени, эмоционально реагировали, пели один гимн за другим. Священник выступил вперед и в подробностях пересказал случай, легший в основу предыдущей вечерней проповеди. Потом прибег к неуклюжей, даже слегка непристойной метафоре, которую использовал на церемонии крещения недели раньше, об абортах, физических и духовных. Чувствовалось, что он получает от своих слов удовольствие. Роза сунула в рот еще один леденец, а миссис Нолан смотрела вокруг стеклянным, отрешенным взглядом многострадальной провидицы. Под конец три женщины, две молодые и привлекательные, а одна очень старая, вышли вперед и встали на колени перед алтарем. Их принимали в союз матерей. Священник забыл имя старшей, Эстер это почувствовала, и ждал, когда жена незаметно проскользнет к нему и на ухо назовет ее имя. После этого церемония продолжилась. Только через 4 часа священник позволил женщинам разойтись. Эстер покинула церковь в обществе миссис Нолан. Роза задержалась с 2 приятельницами, Брендой, женой зеленщика, и элегантной миссис Ходжкис, которая жила в Уит-Доп-Хилл и разводила немецких овчарок. «Вы останетесь на чай?» — спросила ее миссис Нолан, когда они с потоком женщин перешли дорогу и направились к желтому каменному зданию полиции. «Я за этим сюда и пришла», — ответила Эстер. «Думаю, мы это заслужили». «Когда ожидаете следующего малыша?» — Эстер рассмеялась. «В любую минуту». Женщины свернули налево во дворик. Эстер и миссис Нолан последовали за ними и оказались в темном помещении, похожем на амбар, которое вызывало в памяти Эстер церковный лагерь и совместные песнопения. Она поискала глазами кипятильник или титан или другие признаки предстоящего чаепития, но увидела только зачехленное пианино. Однако женщины здесь не задержались, а гуськом направились вверх по плохо освещенной лестнице. Преодолев пару вращающихся дверей, они очутились в ярко освещенной комнате с 2 параллельно расположенными длинными столами, покрытыми белоснежными скатертями. На столах стояли тарелки с пирожными и выпечкой, перемежающиеся с букетиками желтых хризантем. Количество пирожных впечатляло. Все они были затейливо украшены вишенками или орехами, или узорами из сахарной пудры. Священник встал во главе одного стола, его жена другого, а прихожанки теснились у близко поставленных друг к другу стульев. Женщины, которые шли с Розой, встали у дальнего конца первого стола. Миссис Нолан, сама того не желая, оказалась практически лицом к священнику. Эстер стояла справа от нее, стул слева был свободен. Женщины сели, устроились поудобнее. Миссис Нолан обратилась к Эстер. «А чем вы вообще занимаетесь?» Это был вопрос отчаявшейся женщины. «Да просто жду ребенка». Эстер вдруг стало стыдно за свое безделье. «Еще помогаю мужу печатать его работу». К ним наклонилась Роза. «Ее муж пишет на радио». «А я рисую», — сказала миссис Нолан. «В какой технике?» — поинтересовалась слегка удивленная Эстер. «В основном маслом, но это просто баловство». «А с акварелью работать пробовали?» «Пробовала, но тут нужен талант. Ошибаться нельзя, должно получиться с первого раза». «А что вы пишете? Портреты?» Миссис Нолан сморщила нос и вытащила пачку сигарет. «Как думаете, здесь можно курить?» «Нет, портреты у меня не выходят, но иногда я рисую Рики». Маленькая женщина с потухшими глазами, разносившая чай, подошла к Розе. «Здесь можно курить?» — спросила миссис Нолан у Розы. «Я так не думаю. Сама ужасно хотела курить, когда впервые сюда пришла, но никто не курил». Миссис Нолан обратилась к женщине с чаем. «Скажите, мы можем здесь покурить?» «Вряд ли. Во всяком случае, не в церковных помещениях», — ответила женщина. «Из-за пожарных инструкций?» — допытывалась Эстер. «Или по религиозным соображениям?» Но никто не мог на это ответить. Миссис Нолан стала рассказывать Эстер о своем 7-летнем сыне по имени Бенедикт. Рики оказался хомячком. Неожиданно вращающаяся дверь распахнулась, пропустив раскрасневшуюся женщину с подносом, от которого шел пар. «Сосиски, сосиски!» — раздались изо всех углов комнаты довольные голоса. Эстер вдруг почувствовала себя очень голодной, почти на грани обморока. Даже горячий жир, вытекающий и завернутый в тесто сосиски, не остановил ее. Она вгрызлась в нее зубами, отхватив большой кусок, и миссис Нолан последовал ее примеру. В этот момент все присутствующие склонили головы. Священник прочел молитву. Эстер и миссис Нолан сделали большие глаза и переглянулись с набитыми ртами, стараясь не захихикать, словно секретничающие школьницы. После молитвы все начали передавать друг другу тарелки и основательно налегли на угощение. Миссис Нолан поведала Эстер о существовании отца маленького Бенедикта, ее второго мужа Большого Бенедикта, работавшего на производстве каучука в Малайи до тех пор, пока он не заболел и не был отправлен на родину. «Попробуйте домашний хлеб», — Роза передала им тарелку влажных хлебцев с фруктовым ароматом, а миссис Ходжкис предложила трехслойные шоколадные пирожные. Эстер попробовала и то, и другое. «А кто их делал?» «Жена священника», — ответила Роза. «Она отлично готовит». «Сам священник помогает месить тесто», — сказала миссис Ходжкис, наклоняя шляпку с перьями куропатки. Лишенная возможности закурить, миссис Нолан нервно барабанила пальчиками по столу. «Пожалуй, я скоро пойду». «И я с вами», — проговорила Эстер с набитым ртом. «Мне пора к дочке». Но тут опять подошла женщина с чайником. Эстер все больше казалось, что за двумя столами происходит семейное чаепитие, откуда нельзя уйти без слов благодарности или хотя бы объяснения причин. Тем временем жена священника незаметно покинула свое место во главе стола и с материнской заботливостью склонилась над женщинами, держа одну руку на плече миссис Нолан, а другую на плече Эстер. «Домашний хлеб великолепен», — похвалила Эстер. «Вы сами его пекли?» «О нет, это дело рук мистера Окендена». Мистер Окенден был городским булочником. «Хлеб еще остался. Если хотите, можно его потом купить». Застигнутая врасплох этой внезапной финансовой атакой, Эстер тут же вспомнила, что служители самых разных церквей никогда не откажутся от денежной поддержки, подношений и пожертвований в том или ином виде. Так недавно она ушла с вечерней службы с контейнером для пожертвований, простым деревянным ящичком с прорезью, куда следовало опускать деньги до следующего праздника урожая, когда собранное вынут, а сами ящики раздадут снова. «С удовольствием куплю хлеб», — сказала Эстер. После того, как жена священника вернулась на свое место, там, где сидели пожилые женщины в нарядных блузах, кардиганах и круглых фетровых шляпах, началась суета. Женщины переговаривались, подталкивали друг друга, пока одна из них под жидкие аплодисменты не поднялась и не произнесла слова благодарности жене священника за прекрасно организованное чаепитие, шутливо поблагодарив и самого священника за отлично сбитый крем для пирожных. Снова раздались аплодисменты, дружный смех. Потом взяла слово жена священника. Назвав по именам Эстер и миссис Нолан, она выразила надежду, что вскоре они станут полноправными членами Союза матерей. В последовавшей волне возбуждения, посреди аплодисментов, улыбок и любопытных взглядов, священник поднялся, подошел к пустующему стулу рядом с миссис Нолан и сел. Кивнув Эстер так, словно они были старыми знакомыми и уже о многом переговорили, он завел тихую беседу с миссис Нолан. Эстер сидела рядом, доедала домашний хлеб с маслом и пирожные и, не стесняясь, прислушивалась к беседе. Священник шутливо посетовал, что раньше не видел здесь миссис Нолан, отчего нежная белая кожа последней пошла красными пятнами, а потом прибавил: «Простите, что я сам не заглянул к вам, но я думал, вы разведены. Обычно я не беспокою разведенных женщин». «О, это не важно, теперь это не имеет значения, правда?» — бормотала раскрасневшаяся миссис Нолан, нервно теребя воротник распахнутого пальто. На прощание священник произнес какое-то доброжелательное пожелание, но Эстер его не расслышала, настолько ее смутила и поразила ситуация с миссис Нолан. «Мне не следовало сюда приходить», — шепнула миссис Нолан Эстер. «Разведенным здесь не рады». «Как это нелепо», — сказала Эстер. «Нам пора, пойдемте отсюда». Роза заметила, что обе ее подопечные застегивают пальто. «Я тоже с вами. Сесил ждет свой чай». Эстер видела, как в дальнем конце стола щебечущие женщины обступили жену священника. Хлеба на продажу вблизи она не обнаружила, а специально спрашивать не хотелось. Хлеб она сможет купить у самого мистера Окендена, когда увидит его в субботу. Кроме того, Эстер смутно подозревала, что жена священника, возможно, хотела, чтобы она инициировала процесс покупки хлеба присутствующими, как на благотворительном базаре. Миссис Нолан простилась с Розой и Эстер у ратуши и стала спускаться вниз по холму к пабу мужа. Дорога, похожая на русло реки, терялась в голубом влажном тумане, и вскоре женщина скрылась из вида. Роза и Эллен продолжили путь вдвоем. «Я не знала, что в Союз не принимают разведенных женщин», — сказал Эстер. «Да, их здесь недолюбливают», — Роза пошарила в кармане и вытащила пакетик с конфетами. «Хочешь?» По словам миссис Ходжкис, даже если бы миссис Нолан захотела вступить в союз матерей, ничего бы не вышло. «Тебе нужна собака?» «Кто?» «Собака. Из последнего помета у миссис Ходжкис остался один щенок. Она продала всех черных, их особенно любят и быстро разбирают. И сейчас у нее только серый». «Том терпеть не может собак», — Эстер удивила пылкость, с какой она это произнесла. «Особенно немецких овчарок». У Розы был довольный вид. «Я так и сказала, что вы вряд ли захотите собаку. Чего в них хорошего? Отвратительные создания». В густых сумерках надгробия отливали зеленым светом, словно наросшие на них древние лишайники обладали магическим даром фосфоресценции. Женщины прошли мимо кладбища с его мрачными тисами. Вечерняя прохлада проникла им под одежду, вытеснив тепло от чая. Роза выставила вперед локоть, и Эстер без колебания взяла ее под руку.